«Идет война!» — резко с суровостью перебил лейтенанта Гордыев. «Или вы хотите, чтобы мы пеклись о приумножении Красного войска? Да еще неизвестно, где они дольше проживут. В немецком плену или в особом отделе, если до своих доберутся. У вас же бдительность через край хлобыщет. Еще, кстати, неизвестно, как с вами поступят, если выберетесь. А вы меня не пугайте. А я вас и не собираюсь пугать. К тому же, — продолжал Гордыев, — а чего вы думаете, что здравомыслящих людей так уж и мало? Вот Синченко, например, порядочный человек. И если исходить из вашего числа, то на нашу сторону переходит, почитайте, половина. Я, по-вашему, непорядочный. Вы мой идеологический противник. Что вас задерживать? Идите своей дорогой, время нас рассудит. Осознаете вы, не осознаете, Бог с вами. В конце концов, вы мой бывший командир, так что идите. А вот и провианс. Произнеся на старинный манер последнее слово с буквой «С», подошел Гордыеву с Егорьевым Аристарх Матвеевич, держа в руках аккуратно завязанный вещмешок. «Этот что, тоже из окруженцев?» — поинтересовался Егорьев, когда Аристарх Матвеевич, передав лейтенанту мешок, вышел. «Этот!» — на лице Гордыева изобразилось неподдельное, веселое изумление. «Не, Аристарх Матвеевич и еще Федот. Ну, второй, что вас образил? Эти из-за границы прибыли. С бароном Врангелем Крым отстаивали. Вот уж кто реваншист, так реваншист!» И Гордыев искренне расхохотался. Закинув вещмешок за спину, Егорьев вышел на крыльцо. Уже на дворе его догнал Синченко. С сожалением, но тем не менее с решимостью в глазах сказал: «Не судите строго, лейтенант. И честное слово, я бы не хотел встретиться с вами когда-нибудь в бою». «Так не приведи Бог нам встретиться вообще», — отвечал Егорьев с грустью. Синченко на минуту замялся, словно хотел что-то сказать. Потом все же вымолвил: «Руки вы мне, конечно, не подадите». «Отчего же?» И, крепко пожав руку Синченко, не ожидавшего такого, Егорьев направился к лесу, сказав напоследок: «Прощайте и всего вам хорошего». Еще несколько дней проблуждал Егорьев по лесам. Встреча с Гордыевым и его людьми заставила лейтенанта быть осторожнее и внимательнее, поэтому неудивительно, что окопчик, впоследствии оказавшийся передовой позицией боевого охранения, Егорьев заметил раньше, чем оттуда могли увидеть его самого, и, скрывшись в кустарнике, долго наблюдал за там находящимися, пока окончательно не убедился, что это действительно свои. Лейтенант вышел на ровное место, но и тут был обнаружен не сразу. Двое сидевших в окопе мирно беседовали между собой, не особенно оглядывая окрестности. Лишь когда Егорьев был от них не далее как в 10 метрах, один вдруг резко обернулся, побледнел и, хватая винтовку и наставляя ее на Егорьева, испуганно закричал: «Стой, а то застрелю!» Егорьев покорно остановился, даже поднял вверх руки. «Ремень и кобуру отстегнуть и положить на землю!» Не спуская Егорьева с прицела, нервозно распорядился тот же человек. Лейтенант повиновался. «Отойдите на 20 шагов в сторону!» — последовало приказание. «И не вздумайте бежать!» Егорьев отошел. Человек в окопе продолжал в него целиться, с напыщенным видом сжимая в руках винтовку. Второй выбрался наружу, подобрал егорьевские ремни, опасливо косясь на спокойно стоящего невдалеке лейтенанта, и поспешно вернулся обратно. «Нервные ребята!» — мысленно отметил о задержавших его солдатах Егорьев. Первый с винтовкой повернулся к своему напарнику, что-то пробурчал в полголоса, и тут же, припав щекой к прикладу, снова стал удерживать лейтенанта на мушке. Напарник же, вылезший из окопа и бросая назад то на своего старшого, то на Егорьева боязливые взгляды, сопровождавшиеся резкими поворотами головы, заспешил куда-то и, вскоре спустившись во враг, скрылся из виду. «Совсем задерганные личности!» — уже с раздражением подумал лейтенант. «От таких чего угодно ожидать можно!» И, взглянув на застывшего в напряжении стрелка, покачал головой. Эк, он дрожит, не ровень час потянет за курок или попросту сорвет помимо желания. И поминай, как звали. Опасаясь за свою жизнь, Егорьев предупредил солдата в окопе. «Вы винтовку-то опустите? Никуда я не денусь, а то в человека целиться опасно. Мало ли...» «Не разговаривать!» — истерично взвизгнул солдат, перебивая Егорьева, и, округлив глаза, затрясся всем телом, еще крепче вцепляясь в винтовку и не думая ее опускать. «Совершенный неврастенник!» — снова подумал Егорьев, чувствуя, как ему становится не по себе от присутствия этого психопата с заряженной винтовкой, направленной лейтенанту прямо в грудь. Так продолжалось минут 10. Наконец напарник вернулся вместе с младшим сержантом и еще каким-то солдатом. Этот пришедший солдат по распоряжению сержанта вытащил из кобуры лейтенанта пистолет, кидая ремни обратно Егорьеву и вручая пистолет своему командиру. Младший сержант осмотрел пистолет, искоса глянул на Егорьева и, засунув конфискованное оружие себе за пояс, коротко приказал: «Следуйте за мной!» Егорьев, обрадовавшись было, что избавился от угрозы быть застреленным солдатом из окопа, успокоенно пошел вслед за сержантом. Но, мельком поглядев назад, по ходу движения, увидел идущего за ним в качестве охраны, явившегося сержантом человека, который, как и прежний конвоир, наставлял на лейтенанта автомат, да еще любезно при этом улыбаясь. Егорьев поежился и от подобного сопровождения, и еще вспомнив предостережение Гордеева о том, какая встреча может его здесь ожидать. Но делать было нечего, и лейтенант отправился. Предположение Гордеева, к счастью для Егорьева, не оправдалось. Лейтенант, хотя и вызвал своим появлением некоторую настороженность со стороны полкового комиссара, допрашивавшего Егорьева, но четкие и правильные ответы на задаваемые вопросы и полный порядок в сложившейся ситуации с документами, возникшие у комиссара, подозрения рассеяли. «Вы говорите, что командовали взводом?» — напоследок поинтересовался комиссар. «Так точно», — ответил Егорьев. «Что вы скажете, если мы снова дадим вам взвод?» «Как прикажете, только...» Егорьев на мгновение замялся. «Договаривайте же! Я хотел бы вернуться в свою дивизию». «Это невозможно», — посуровев заявил комиссар. «Могу я спросить, почему?» — поинтересовался Егорьев. «Нет», — отрубил комиссар. «Разговор окончен. Вас проводят. В курс дел ведет командир роты». «А-а-а-а», — начал было Егорьев, но комиссар перебил его. «Все ведомственные вопросы будут решены без вас. Документы, зачисления на довольствие. А сейчас идите и воюйте. Все, свободны». «Есть», — щелкнул каблуками Егорьев. Тот же младший сержант вернул Егорьеву его пистолет, и он же проводил лейтенанта к командиру роты, куда Егорьев был откомандирован. Переговорив со своим новым ротным, Егорьев тем же вечером вступил в свои обязанности. На следующее утро лейтенант, проснувшись у себя в землянке, не сразу сообразил, где он находится. Егорьеву опять приснился волк. На этот раз зверь терзал не кого-нибудь, а его, лейтенанта Егорьева. Волк запрыгнул Егорьеву на грудь, и лейтенант отчетливо видел, как рассек он лапой живот, как ткнулся туда мордой, и заработали, застучали, вгрызаясь в живое тело, огромные острые зубы, а кругом была кровь, море крови. Егорьев протер глаза, спрыгнул с нар, надел гимнастерку, но сон никак не шел из головы. Сам не зная почему, Егорьев вернулся вдруг мысленно к событиям прошедших дней. Вспомнился Гордеев, прощание Синченко. Уж не стоило ли лейтенанту остаться тогда с ними? «Что за ерунда!» — гнал прочь подобные мысли Егорьев. «Они предали родину, и мне оставаться с ними?» Говоря «они», Егорьев автоматически причислял к разряду изменников и Синченко. «Гордеев, понятное дело, подлец», — думал лейтенант. «Но Иван, Иван-то зачем это сделал?» Тут же вспомнилась Егорьеву заброшенная лесная дорога, изуродованные трупы с оторванными воротниками. «Он остался, чтобы мстить», — подумал Егорий Фасинченко. «Но если он прав, то выходит на неверном пути я». Егорьев поморщился, сдвинул брови к переносице. «Ох уж эти мысли-мысли!» И в ту же секунду по ушам будто хлестнул обрывок фразы Гордыева. «Превращение людей в животных! Винтиков!» «Мне в тягость мои мысли. Я не хочу думать ни о чем. А не есть ли это, как сказал Гордыев, полнейшая деградация?» С внезапным ужасом выплыло вдруг в мозгу Егорьева. «Как, однако, просто и легко быть винтиком, но сохранять при этом хоть каплю человеческого достоинства. Чувствовать себя человеком невозможно. Боже мой, надо либо окончательно отупеть, чтобы считать это за жизнь, либо...» Егорьев мысленно пришел в замешательство. «Либо избрать путь Гордыева? А как же такие понятия, как родина, долг?» «Нет, так как они нельзя. Это подло, низко». «Тогда как же Синченко? Он что, подлый? Низкий? Тогда что же означают эти трупы на лесной дороге?» Однако назвать Синченко подлым и низким Егорьев при всех обстоятельствах не мог, а виденное им на дороге — не что иное, как преступление, другого слова без сомнения быть не может. И Егорьев служит этой власти, свершившей преступление. Так кто же? Подлый и низкий. «Не верю, не могу поверить, что вся наша система ставит задачу превращения народа в животных, в винтиков», — твердил мысленный Егорьев. «Но доказательства, вот они, преступления». «Гордыев говорит, что хочет благоденствия народа», — снова размышлял Егорьев. «Разве не такую задачу преследует нынешняя власть? Хотя ведь сам ему доказывал, что цель не может оправдывать средства. А ныне только и применяются, что насилие да жестокость. Да и не только сейчас. Если вдуматься, то всегда применялись. Значит, это тоже подло и недостойно человека. Так неужели нужно делать все же выбор между тем, через что перешагнуть? Через родину и долг или... или через трупы на лесной дороге? Но и предательство не путь к достижению этого благоденствия. Мир жесток. И в нем не место какому-то гуманизму. Во всяком случае сейчас, когда идет война, явление, видимо, из ряда вон выходящее. Но с другой стороны, если о гуманизме не рассуждать сейчас, то когда же? Так можно и не заметить, как в тебе не останется человека. Так как же быть? Замкнутый круг, замкнутый круг. И какого черта я в него полез? Егорьев зажмурился. И вдруг снова перед ним предстал волк. Он спокойно сидел, облизываясь, словно ждал, к чему же придет в своих рассуждениях Егорьев. «Не дождешься, я тебе ничего не отвечу», — мысленно сказал волку лейтенант. И тот, поднявшись, потрусил прочь. На мгновение волк остановился, повернул голову в сторону Егорьева, и пасть его вновь исказилась, как в тот раз, в дьявольскую улыбку. Егорьев зажмурился, открыл глаза, и волк исчез. «Товарищ лейтенант!» — просунулась в дверь землянки голова вестового. «Вас просит к себе товарищ ротный командир!» Когда Егорьев вошел в блиндаж к ротному, там уже находился комбат. «Вот!» — указывая на поднявшего в приветствии руку к виску Егорьева, сказал ротный комбату. «Он у нас человек новый, здесь все равно пока еще не освоился. Он и сопровождать будет. С остальными я сработался уже, а его возьмите». «Ну что ж, я предоставлял выбор вам и возражать не буду», — согласился комбат. «Выезжаем сейчас же». Последнее было обращено уже к Егорьеву. «У меня взвод». Хотя и не зная, куда и зачем ему предстоит ехать, но все-таки считая своим долгом напомнить, сообщил Егорьев. «И об этом не беспокойтесь», — повернулся к Егорьеву ротный. «Необходимые распоряжения я уже отдал, так что езжайте смело». «В чем будут состоять мои обязанности?» — осведомился Егорьев. «Лишь исполнять мои приказания», — пояснил комбат, майор по званию. «Впрочем, может так случиться, что вы и не понадобитесь». Егорьев и майор вышли и, покинув траншеи, добрались по полю до дороги, где их уже ожидал мотоцикл с коляской. Так ничего толком и не разъяснив Егорьеву, майор приказал лейтенанту сесть позади водителя, сам забрался в коляску, и машина рванулась, что называется, с места в карьер, попылив по проселочной дороге. Ехали долго, часа два, и Егорьев порядочно наглотался пыли, пока достигли конечного пункта движения. Прибыли в какой-то крохотный уездный городок, ныне райцентр. Городок был почти весь разбит и сожжен. Мотоцикл, подкатив к одному из немногих, уцелевших каменному одноэтажному дому, остановился. Майор проворно выпрыгнул из коляски, приказал всем обождать здесь. В здании он пробыл недолго, каких-то полчаса, и, вернувшись довольным, почти сияющим видом, улыбаясь, сказал Егорьеву: «Вот видите, вы не понадобились. Извините, что уж заставил вас немного прокатиться». В обратный путь летели на бешеной скорости, только мелькали по обеим сторонам дороги, поля, овраги, перелески. Примерно часа через полтора езды впереди неожиданно послышалась ожесточенная орудийная стрельба. Майор встревожился, приказал гнать еще быстрее. Водитель до упора выжимал ручку газа, и Егорьев, хотя тоже был взволнован происходящим впереди, стал уже более опасаться автокатастрофы, нежели артиллерийской канонады. И как в воду глядел лейтенант. Надсадно ревя перегревшимся мотором, мотоцикл съехал в узкую, но глубокую лощинку, выбираясь из которой, налетел передним колесом на лежащий поперек дороги булыжник продолговатой формы. Машина подскочила, разворачиваясь боком, руль выбило из рук водителя, и ничего бы не случилось, будь поменьше скорость. Но, увы, на полном ходу мотоцикл подлетел, переворачиваясь в воздухе вверх колесами. Егорьева сорвало с заднего сиденья, швырнуло на обочину. Мотоцикл же, грохнувшись сиденьями вниз, покатился, перевертываясь обратно в лощинку. Егорьев, вскочивший на колени, успел еще увидеть, как замелькали еще и еще коляска, трубы глушителя, крутящиеся в воздухе колеса, руки с растопыренными пальцами. Через несколько секунд все остановилось там, внизу, и мотоцикл, издав громкий хлопок, загорелся, обнимая бензобак ярким алым пламенем.